Василий Иванович Сахаров. Воин Яровита. Пролог. Франция. Клерво. 1142 от Рождества Христова. Бом! Бом! Обозначая полночь и перекрывая шум осеннего дождя, который поливал землю 10-й день подряд, над обителью братьев-цистерианцев прокатился гулкий глаз церковного колокола. Трое мужчин, храня молчание, дождались, пока колокол ударит в последний раз, и продолжили беседу. Они находились в освещенной парой тусклых восковых свечей келье, где единственными предметами интерьера были большое медное распятие Христа на стене и грубый дубовый стол, вдоль которого стояли две неудобные узкие лавки. Первым нарушил молчание жилистый 53-летний брюнет с худым лицом аскета и без единого седого волоска в густой шевелюре, облаченные в перепоясанную бечевкой темно-серую рясу из грубого полотна. Этот человек являлся настоятелем обители цистерианцев в местечке Клерво. Звали его Бернар Клервоский, и это имя знал каждый истинный католик. Хотя выглядел он весьма непрезентабельно, официальное положение аббата Клерво в церковной иерархии было невысоким, слово «Бернар», которому посылало видение сама Пресвятая Богородица, значило много. Например, оно могло в зародыше загасить вооруженный конфликт между европейскими феодалами, сменить папу римского, кинуть в поход на сарацины язычников десятки тысяч воинов и рыцарей, отправить на очистительный костер ересиарха или заставить одного из европейских королей покаяться в своих грехах. Такой вот человек. С виду скромный служитель Господа, а по факту сильный лидер, влиятельный политик, мудрый мистик, опытный богослов и один из основных создателей ордена тамплиеров. Бернар посмотрел на своих собеседников, расположившихся напротив него. Пронзительные карие глаза настоятеля остановились на пожилом стройном шатене в сыром от влаги дорожном камзоле коричневого цвета, а затем скользнули на второго гостя обители, крупного широкоплечего бородача в потертом суконном кафтане. Настоятель знал этих людей, хотя бородача видел впервые в жизни и мог бы ответить на все их вопросы прямо здесь и сейчас, еще до того, как они их зададут. Но для этого пришлось бы копаться в их головах, а Бернар этого не любил. Поэтому он решил поговорить с гостями без применения дарованных ему Господом способностей и сначала обратился к шатену в камзоле, который некогда был одним из его лучших учеников. «Итак, брат Шарль, расскажи, что привело тебя в нашу скромную обитель в столь поздний час и почему ты одет как мирянин?» «Учитель», — Шарль Пантиньи, представитель ордена цистерианцев в Дании, обратился к Бернару, словно до сих пор является его учеником. «У нас срочные новости. Мы с уважаемым ассором Виде по прозвищу Рик торопились к вам, и в дороге моя ряса пришла в негодность. Поэтому я вынужден носить одежду мирянина». «Да-да», — Бернар коротко кивнул. «И какие у вас новости?» «Мы смогли узнать, кто стоит за гибелью наших братьев в Дании и кто стравливает между собой северных ярлов». «Хм», — губы настоятеля скривились в легкой усмешке. «А разве ты не знал этого раньше?» «Я подозревал, чьих рук эти дела, учитель. Конечно же, богомерзких язычников с Руяна. Но раньше в этом не было уверенности, сейчас она есть. Недавно к германцам в Ульденбург перебежал один из варяжских капитанов, дрянь-человек, который находился в фаворе у прошлого князя. И он сообщил, что переправлял на остров Зеландии витязей Святовида, которые должны были тайно убивать священников и преданных истинной вере дворян». «И что с того?» – перебил бывшего ученика Бернар. «Это знание остановит войну между ярлами данов, которые должны стать карающим мечом Господа в руках церкви. Кто поверит какому-то там варяжскому беглецу, особенно после того, как пролилась кровь и погибло множество датских воинов и ярлов?» Пантиньи смиренно опустил глаза и произнес. «Учитель, я не договорил. Дозвольте продолжить?» «Да, продолжай». «Помимо всего прочего, этот варяжский пират сообщил, что в Арконе создана организация, призванная противодействовать нашему расширению на восток и север Европы. И посланные ярлом Виде лазутчики, которые под видом купцов смогли попасть в Аркону, подтвердили его слова». Бернар, ничего подобного не ожидавший, в удивлении приподнял левую бровь и посмотрел на ассора Рига, а тот подтвердил слова Шарля Пантиньи. «Все это правда, святой отец, и я смиренно прошу вас простить меня. Это я виновен в том, что между данными идет война, потому что не распознал в ночных душегубов варягов. Именно я, не посоветовавшись с отцом Шарлем, кивок в сторону Пантини, стал тем, кто призвал ярлов Зеландии, Скандии, Ютландии выступить против ярла Свена, которого считал убийцей моего сына Апсалона и молодого Вальдемара Эстрицена. Простите и назначьте мне самое суровое наказание, какое только возможно». На глазах сурового северянина выступили неподдельные крупные слезы раскаяния, и он, перегнувшись через стол, обхватил мощными руками узкую бледную кисть Бернара, притянул ее к себе и впился в нее поцелуем. Настоятель осторожно высвободил руку, опустил ее на голову Рига и сказал: «Бог простит, сын мой, только Бог, сила и любовь, которого поистине безграничны, может отпустить тебе этот грех. Моли его о прощении и старайся примирить своих соплеменников, это будет твоим искуплением. А я, скромный служитель нашей Матери Церкви, помолюсь за тебя перед Богородицей». «Благодарю, святой отец, благодарю». Ассер Рик, на долю которого в последнее время выпало слишком много испытаний, несколько успокоился, а настоятель вновь обратился к Шарлю. «Кто создал враждебную нам организацию? Волхвы или кто-то из варяжских князей?» «Волхвы, учитель», — ответил Пантини. «Это точно?» «Да». В голове Бернара, который никак не мог понять, почему на севере Европы происходят события, подоплеку коих он не понимал, теперь сошлись все кусочки мозаики. Вроде бы и все шло хорошо. Бодричи и поморяне давили на лютичи. Даны сковали варягов с Руяна, а шведы добивали своих язычников и готовили нападение на новгородские торговые форпосты по всему Венецкому морю. Но совершенно неожиданно что-то пошло не так. Сначала от руки убийцы погиб молодой Вальдемар, который мог стать следующим королем Дании, и даны схватились между собой. Затем своими подданными был казнен князь-поморян Вартислав Грифин. После этого убит король шведов Сверкер Кольсон, а между свионами и гетами началась война. А недавно, всего пару дней назад, он узнал, что войско поляков, выдвинувшееся на территорию Венедов, было в пух и прах разбито. Так не должно было быть. Бернар знал это точно так же, как и то, что завтра с утра дождь закончится и день будет солнечным. Однако факты вещи упрямые. По необъяснимой причине на берегах Венецкого моря происходило не то, что было предсказано настоятелю Богородицей. И вот причина найдена. Волхвы отбиваются не просто так, наобум, кидаясь туда, где опасность, а организованно. Для них это весьма нехарактерно, и в будущем могло поломать Бернару и другим влиятельным служителям католической церкви все планы. Поэтому к северным землям он решил быть более внимательным и послать к Венецкому морю дополнительные силы преданных церкви рыцарей и самых лучших шпионов. Ну а кроме того, братья-цистерианцы и главы других церковно-монашеских орденов должны узнать о его намерениях оказать посланцам Бернара всемирное содействие, ибо только сообща можно уничтожить старого врага. «Решено», — подумал настоятель. «С утра напишу письма всем братьям, истинным руководителям нашей матери церкви. Но это будет завтра, а пока стоит разобраться с гостями. С Шарлем все понятно. Упрямый, умный и хорошо образованный исполнитель. Больше воин и политик, чем просветитель и проповедник. А вот ассер Виде, который носит поганое языческое прозвище Рик, хочет получить от меня не только прощение грехов, но и что-то еще». «Что?» Бернар прикрыл глаза, а его пальцы машинально потянули из-под одежды четки с крестом. Прошла секунда, другая, и ответ был найден. Ассер приехал во Францию не просто сообщить ему ценные сведения. Нет, он привез с собой второго сына, того самого, который уцелел во время нападения убийц, выпрыгнул из башни и был парализован. Ярл хочет отвезти его в Сито, где опытные монахи-целители могут поставить мальчишку на ноги, а поскольку человеку нужны, к его сыну будут внимательны. Впрочем, до Сито путь не близкий, а паренек совсем плох, я чувствую это, а значит, он может не доехать. Хе, будет жаль, если умный мальчик, истинный католик, умрет. Но ничего, наверное, я смогу исцелить его сам, разумеется, если мне поможет Святой Дух и небесная покровительница Дева Мария. Бернар открыл глаза и произнес: «Шарль, о делах на севере поговорим утром. Я еще должен немного подумать». «Как скажете, учитель», — отозвался Пантини. Настоятель помедлил и добавил: «Вы приехали не одни». Это не было вопросом, а прозвучало как утверждение. Шарль посмотрел на ассера Рига, и в его взгляде была гордость за своего наставника, по которому никто не говорил об Эсбьорне, но он о нем все равно узнал. После чего Пантини подтвердил: «Вы правы, учитель. Мы не одни. С нами сын благородного ассера, которого зовут Асбьорн. Мы везем его в Сито, но в дороге он простыл и сейчас совсем плох». Настоятель остановил ученика: «Принесите мальчика сюда. Я хочу посмотреть на него». Услышав это, ассер Риг расплылся в счастливой улыбке и вместе с Пантини покинул келью. Бернар остался один и, перебирая четки, мысленно воззвал к божественным силам, которые откликнулись на его просьбу и были готовы в любой момент, используя аббата как промежуточное звено, через него влиться в тело страждущего и принести ему исцеление. Ассер и Шарль вскоре вернулись. Не доверяя воинам из сопровождения ярла и местным монахам, они самостоятельно внесли в келью жесткие носилки сильный схудавшим тельцем светловолосого мальчишки. На вид ему было не больше 10 лет, а на деле Асберну Виде недавно исполнилось 14. Облаченный в длинную шерстяную рубаху, паренек был бледен, и от него пахло дерьмом. Парализованное тело не могло контролировать себя, а обмывали Асберна не чаще одного раза в день. Однако Бернара, не видевшего никакой особой разницы между королями и нищими и всех людей, оценившего с точки зрения их любви к Господу, запах не смущал. Он приказал положить носилки на стол, и когда Рик и Пантинии сделали это, подошел к мальчишке. Настоятель заглянул в чистые голубые глаза, которые смотрели на него с огромным почтением, но без страха, и спросил паренька: «Ты знаешь, кто я?» Вопрос был задан на латыни, и Асберн, которого с детства учили всему, что должен знать истинный христианин и будущий священнослужитель, ответил на том же языке. «Мне это известно. Вы святой Бернар, чья ученость не знает границ, а репутация не имеет даже крохотного темного пятнышка. Вы осененный святым духом, любимец Богородицы и проводник воли нашего Господа, который основал обитель Клерво, хранит целомудрие и любит лишь Бога». «Тссс». Бернар приложил к губам указательный палец, и когда уста Асберна сомкнулись, сказал: «Не говори лишнего, мальчик, я не святой. Лучше скажи, как ты себя чувствуешь». «Плохо, отче. Тело свое не чувствую, в голове туман, а зубы стучат, словно у меня лихорадка». «Понятно». Настоятель ткнул пальцем в переносицу Асберна. «Спи, мальчик, спи». Паренек моментально заснул, и его дыхание стало ровным и спокойным. Но в груди Асберна настоятель слышал хрип и, не оборачиваясь в сторону гостей, которые замерли за его спиной, стал делать то, что задумал. Бернар положил одну ладонь на лоб больного, а другую на солнечное сплетение. Он глубоко вздохнул и услышал голос Пантиньи. «Вам помочь, учитель?» «Нет, я сам». Бернар посмотрел на потолок. Сердце настоятеля, который разумом потянулся к силе небожителя, слегка дрогнуло, но зашептал: «Господи, ты мой Бог и владыка над жизнью и смертью. Даруй ему невинному и юному отроку исцеление от болезни. Раскинь над ним свою спасительную десницу и восстанови его здоровье, избавь от боли, страданий и страха смерти. Помоги ему, Господь всемогущий. Молю тебя, податель всех благ и повелитель, обрати на нас грешных свой взор. Славлю и величаю, Господи, твою чудодейственную и животворящую силу. Благодарю тебя за безмерное милосердие, которое по заслугам ты проявляешь ко всем страждущим и убогим. Молю тебя, научи нас ценить дарованную тобой жизнь и заботиться о целостности наших душ не меньше, чем о здоровье тела. Научи нас избегать греха и исполнять твои заповеди, дабы мы могли достичь вечной радости в царстве твоем. Аминь». Ладони Бернара при этом озарились призрачным светом, который, словно некая тягучая масса, сполз с них и впитался в тело Асберна. После чего мальчишка сильно вздрогнул, затем шевельнул ногами. Пантиньи, увидев это, смиренно опустил голову и осенил себя крестным знаком. Отец больного, видя чудесное исцеление Асберна, которому не мог помочь никто из лекарей, да, не упал на колени, вскинул руки и выкрикнул: «Чудо! Благодарю тебя, Господи!» Настоятель обители Клервов смотрелся в лицо мирно спящего ребенка, удовлетворенно кивнул и повернулся к Ассеру Ригу. «Встань!» Ассер поднялся и, глядя на священнослужителя преданными глазами, спросил: «Что скажете, святой отец?» «Теперь можешь ввести своего сына в сито. Братья-монахи завершат его лечение, а после привезешь мальчика ко мне. В нем есть искра Божья, и я думаю, что со временем он станет хорошим слугой Господа. Будет исполнен, святой отец. Все, оставьте меня одного». Пантиньи и Виде подхватили носилки и направились в гостевые каморки, а Бернар, возблагодарив Господа, который даровал ему возможность спасти еще одного человека, пошел в алтарный зал обители. Впереди была вся ночь, и он о многом должен подумать. О дополнительной статье «В свой труд о благодати и свободе воли». Об учениках Петра Беляра, которые вновь поднимают голову, и ереси катаров. О положении дел в Святой Земле, где христолюбивые воины ведут неравный бой с ордами нечестивых сарацин. О словах Богородицы, которая постоянно рядом с ним и подталкивает свою верную слугу и почитателя вершить богоугодные дела и поступки. О судьбе иудеев, напрасно гонимых необразованными священнослужителями и жадными королями. Ну и, конечно, о северных варварах, которые крепко держатся за старую веру, а значит, не могут считаться полноценными людьми и должны быть уничтожены.